Когда у человека есть разрешение родителя что-то сделать, никакой внутренний диалог не нужен. Это соответствует буквальному значению разрешения, то есть лицензии. Когда у человека есть лицензия на что-нибудь, ему не нужно каждый раз, как он захочет это сделать, брать специальное разрешение. Но как только он нарушит пределы своей лицензии и зайдет слишком далеко в своих желаниях, им в обычных обстоятельствах займутся власти. Некоторые родители, разумеется, по своему характеру являются инспекторами и, даже дав лицензию, хотят за всем уследить. Люди, у которых в голове такой родитель, бывают очень замкнутыми или раздражительными. Когда есть запрет на что-нибудь, диалог начнется, как только человек попытается это сделать. Активизируется родитель и говорит «нет» в твердом сценарии, «будь осторожен» в угрожающем сценарии и «почему ты хочешь это сделать» в мягком. Обычно это то, что реальный родитель сказал бы в жизни. Энергия, которую мобилизовал ребенок на это дело, перехватывается родителем и используется для сдерживания ребенка. Чем больше энергии мобилизовал ребенок, тем сильнее становится родитель, перехватывая эту энергию. При таких условиях как ребенок может получить на что-нибудь разрешение? Если чужак говорит «пусть он это сделает», сразу начинает тревожиться родитель. Его запреты становятся все энергичнее, так что у ребенка в одиночестве нет ни одного шанса. Однако чужак может соблазнить ребенка, добавив ему энергии в форме подбадривания или давления. Тогда ребенок может начать снова и сделать задуманное. Но после этого вступает все еще активный и энергичный родитель и вызывает феномен похмелья, похожего на похмелье алкогольное, чувство вины, маниакально-депрессивное ощущение, следующее за слишком большой свободой ребенка. Таково состояние дел со взрослым, неактивным или наделенным слабой энергией. В сущности, взрослый — единственная сила, которая может встать между родителем и ребенком, и все терапевтические вмешательства должны это учитывать. Похоже, что взрослый может получать извне разрешение на мобилизацию своей энергии или может подзаряжаться из внешнего источника. Тогда он в состоянии встать между родителем и ребенком. Он сдерживает родителя, освобождая ребенка. Если позже родитель возражает, взрослый остается полным энергии и противостоит ему. Отношения родителей и ребенка тоже могут поменяться на противоположные. Родитель не только может отнимать энергию у ребенка, чтобы противостоять ему. Он может передавать энергию ребенку, подстрекая его. Так плохой родитель делает ребенка плохим, не только приказывая ему, но и наделяя энергией для плохих поступков. Это хорошо известно шизофреникам, которые излечены трансакционным анализом при помощи замены родителя. При замене родителя его функцию исполняет взрослый. Он обладает достаточной энергией, чтобы справиться с отвергнутым родителем, если тот снова станет активным. Мы заметили, что существуют положительные разрешения или лицензии, когда терапевт или взрослый говорят «пусть он это сделает», и отрицательные разрешения или освобождения, когда аргумент звучит так: «перестань подталкивать его на это».